Мы начинаем очередной урок Зогар 172. На странице Куф Ламет Вав 136. Текст самого Зогара от Куф Ламет Хет 138. У богинках бае лейстамра барнаш. Долуямя мила кедавид. Богин дело. Следующая страница. Кофламет зайн. Яхил лемеймар ледума. Кишгагаги. Камадегаве ледавид. Венацахле кутша брегу бадина. Точка. Лама екцовай локим аль колех аль гагу коль. Сори, извиняюсь. Еще раз вторая строчка. Лама екцовай локим аль колеха. Аль гагу коль де игу амар. Точка. Выхавали от массы, следующая страница, куф ламет хет ядеха. Да, басар кодыш, брит кадиша, депагим вит маших, бегеином, арьяда ды дума. Точка. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Две страницы обратно. На страницу Куфламы 2 в Гасулам. Левая колонка, в самом низу ссылка буквы Куфламетхет. У вагинках бае лейстамра. Выхуле. Двоеточие. У мишумзе цариха дам лейшамер. Шило, Йомар, следующая страница, правая колонка, Асулам. Давар к Давид. Мишум шейно яхоль ломар, лемалах дума кишгагагу, кмоша я ле Давид. Шеницху акотша бригу, акадош баругу бадин. Точка. Возвращаемся. Нашу страницу, исходную страницу внизу, левая колонка. Умешум зе, и поэтому цариха Адам, человек должен беречься. Шло ямар, чтобы не сказать слово, как Давид. Как-то Давид сказал неосторожности, помнишь, когда он услышал эту притчу от пророка Натана, и тот ему сказал, как надо поступить с таким богатым человеком, который так поступил. И он сказал же, что вот надо ему смерти, он достоин. Так вот, он говорит, что поэтому человек должен беречься, чтобы он не сказал слово, как Давида. Мишом шейно яхоль ломар, так как он не может сказать ангелу думе кишгагагу, что это ошибка. Кмоша гаяла Давид, как это было у Давида, которого Шенацхо Акадош Барагу Бадин, которого спас святой благословен он Дином. Да, то есть он это сказал, и он испытал Дин, Давид. Но Дума не мог взять его в свои руки. Лама иксов элоким аль колеха. Айну алло тоа коль шамар. И есть такой стих. Вот на этой же странице мы видим вверху во второй строчке «Лама икцов айлоким», ссылка «нун» там стоит. Это также тоже из Когелет. Там стоит в Святом Писании. «Лама икцов айлоким аль колех». Такой стих есть там. Зачем гневить Элоким твоим голосом? Дословно, о твоем голосе. Айну, алё то, аколь, то есть о том голосе, который ты сказал, который ты издал. Ну, а дословно, который ты сказал. Выхавали от масса ядеха, гайну басар кодыш, шагу брит кодыш, шепагам, в нем шахлы гегеном, аль едей дума. Выхавали от масса ядеха, другой стих, там же из книги Когелет, который, я знаешь, да, написал ее Соломон. Так вот, «Вахаваль эт маса ядеха» и уничтожил деяния своих рук. Что это значит? «Айну басар кодыш», то есть святую плоть. «Шигу брит кодыш», что это союз, святой союз, то есть место святого союза, есоды, шапагам, которому ты принес ущерб, нанес ущерб. В нем шахлы кихином и притянулся к аду, алидей дума, через посредством думы. Следующий абзац. Очень-очень осторожно надо обращаться с этим текстом. Вот здесь он нам дает нам великий-великий свой комментарий. Очень общий, очень в то же время применим к любой ситуации. И мы очень будем внимательно его рассматривать сейчас. Бьюра дворим. Еш бет бхенот шель тшува. Следующее. Двоеточие. Алеф. Тшува меир а. Шездонот на симло ки жгагот. Еще одну. Дальше идем. Бет тшува миагава. Шездонот на симло кисхиот. Бьюра дворим, пояснение слов. Еш бет пхенот шель тшува. Есть два аспекта тшувы. Так, теперь больше не говори покаяние, все эти пустые слова, которые страшные слова, и за которыми ничего не стоит. А возвращение к Творцу называем тшува. И все, уже не возвращение к Творцу. Иногда я буду говорить, но запомни это слово тшува. Вот оно дает силу. Ташув, гей, возврати букву гей. Опять к точке бине, то есть к милосердию. Поэтому использую это слово тшува. Бьюра дворим, пояснение слов. Есть два аспекта тшувы. Алеф первый. Тшува мийра. Тшува из страха. Шездонот на асимло кишгагот, когда предумышленные грехи становятся ему как непредумышленные, как будто это ошибки. Бет тшува миагава. Второй аспект, второй тип тшувы – это тшува от любви. Шездонот на асим, когда предумышленные грехи становятся ему как награды, как вознаграждение, кисхуйот. Точка. Вабьюргу, кимитерем гмаратикун, коль отши црихим кох один баулам. Басода катув. Велоки маса шиир у милфанав. Немцета малхут мехуевет лекаем. Эт аситра ахра. Афальпи. Им коль по ним. Правильно сказать. Им коль по ним. Коль по ним. Башиур денегиродакик. Кидей шило ид батлу. Аклипот вераситра ахра. Здесь требуется абсолютная концентрация, абсолютное внимание. Ничего не существует сейчас для тебя. Вот только вот это. Вот тогда это войдет в тебя и станет работать, и станет мотором, двигающим тебя к твоему гмартикуну. Вабиургу и объяснение. Оно в следующее. Оно состоит в следующем. Ки митерам гмаратикун, ибо до гмаратикуна, коль отше црихим, пока еще необходима сила дина в мире, басода кату в сути написанного вайлоким асаши еру милфанав, эн айлоким сделал, чтобы боялись перед ним, перед его ликом. Нимцет, получается, что Малхут мехуевет лекием, это ситраха, что Малхут обязана поддерживать существование ситры ахра. А коль по ним, в любом случае, башиур да нехиру дакик. В мере небольшого свечения. Кедей, видишь, негиродакик, это как и нердакик. Только здесь еще негиродакик. Тот же понятие, собственно говоря. Кедей шилоид батлу, то есть для того, чтобы клипот и ситра ахра не аннулировались. Видишь, еще раз мы видим, что он их, так сказать, в ряд разлагает на два понятия клипот и ситрах. Валькен кольтикуна шеля малхут губасот бетникудин рахамим вадин элашадин губганис Ганиз витамир варахамим вейдгалья. Киалькен идба ир абасот илана дитов вара. Захи барнаш гатов, ло захи гара. Валькен и поэтому коль тикуна шель малхут, весь тикун Малхута, он состоит в сути двух точек. Милосердие и дина. Элашагадин, гуганис, но что дин точка Дина, он спрятан и сокрыт. А Рахамим, милосердие, быть Галия в раскрытии. Киалькен, ибо поэтому Идбаира, ибо поэтому есть в ней страх, в сути древа добра и зла. Вот это и есть. Отсюда страх, вот это именно потому, что есть и добро, и зло. Захы, бар наш, удостоился человек, тогда добро. Не удостоился, тогда зло. Понятно теперь, что такое удостоился и что такое не удостоился. Удостоился человек, то есть поднял свою малхут, саму малхут до малхут точку Дина, поднял ее в к бине, к милосердию. Тогда добро получает. Это и есть тшува. А когда он грешит, то он ее вытаскивает, как бы эту истину, эту саму малхут, точку Дина, из бины, и тогда оголяется Дин. Понятно, как это работает? Бина – это хасадим, правильно? Так вот, когда поднимается вот этот малхут Дин в точка малхут в бину, то она окружается этими хасадим, как мы знаем. И таким образом, а клипот нужен, им нужен Дин, это как хохма, только голая хохма без хасадими. Нижние никак не могут воспринимать такую режущую хохму. Им нужно одеяние, дорогостоящее одеяние, дорогое одеяние, как вы учили, хасадим. И вот тогда она защищается вот этими хасадим, защищает ее от клипот. А иначе она выходит из бины и оголяется ее дин. И к этому месту тут же присасывается клипот. Ситра ахра. В немцет от шува шану осин. Бамешах шите альфышни. Эйна айлат шува меира. Шездонот насим ло кишгах год, киалидея тшува, ану махазирим амалхут лимидата рахамим. Вадин шиба, нигназолы шиур нехиро дакик, вехута дакик, ки амалхута дай мухрахалы ишаэр бамидата ира. Валькен не крет шува миир а. Он потрясающе нам объясняет. Есть чего не требуется от меня добавить, чтобы добавить. Смотри. В немце это получается от шува шиану осин. Шува, которую мы делаем, бамешек шиты альф и шми, на протяжении 6000 лет. Эйнайла шува миира. И она только шува от страха. Шездонот, когда сдонот на симло кишгагагот, когда предумышленные грехи становятся ему как ошибки, как непредумышленные. Киалидея тшува, ану махазерим, ибо благодаря тшуве мы возвращаем малхут к свойству милосердия. Ваадин шива, а ее дин Нигназ, он прячется лешиур на геро дакик. до меры малого свечения, небольшого свечения, и хута дакик, и тонкой нити. Кия малхута даин мухраха, ибо малхут еще обязана оставаться бамидата ира, в свойстве страха. Валькия некрет шувами ира, и поэтому шува это называется шува от страха. Вайхута дакик, а мухрахлы и шаер. Некра башем жгагот, ки ашогег лефи ацму. Эйнохет. Эла ашгагот мвиот это адам лавирот бемезид. Кейн адам хоте бемезид бадмитерем ше нихшал микодем бейзо жгага. Иисус говорит потрясающий, глубиннейший аспект, связанный с пониманием явления грех. Смотри внимательно. Вай хута дакик. И вот эта тонкая нить, амухрахлы и шаэр, которая обязана остаться, некра называется именем жгагот, именем ошибки. Я назвал это еще непредумышленные грехи, но это еще, он еще, лучше сказать, просто ошибки. Можно сказать непредумышленные грехи, но лучше даже ошибки сказать. Кигашогега, ибо тот, кто ошибается, ибо ошибка сама по себе, это еще не грех. Эла гашгагот, но что ошибки мывиет это Адам, но ошибки приводят человека лавирот к нарушению, к греху бамезид, к греху предумышленному. Ки эйн адам хоте бамезид, ибо, смотри, что он говорит, ибо человек не грешит предумышленно, прежде чем он оступится до этого. То есть оступится, то есть ошибется до этого, в каком-то сделает какую-то ошибку. Вейней кенгу гайхута дакик, а ниш ар мамалхут. Кяфаль пишет ниш ар кен эйнохет амнам бесибата дина нейлама зэ. Ану багим лидей зедонот. Везе сот шамру хазаль. Матхила гу кихута сагара. Гайну кихай хута дакик. Вахарках им эйн мешамрим габрит карауй. Насаке авотот гала. Кимедгале Мидгала Мидат Хадин Шива Малхут. Вегиней, и вот так. Вегиней. Кен гу, и вот так это гайхута, вот эта тонкая нить, которая остается в Малхуте. Кяфаль пише нишар, ибо несмотря на то, что она осталась, кен эйнох хэд, это все-таки это не грех. Амнам басибат один аней ламазе. Однако по причине этого сокрытого дина ану баим лидей дестанут, мы приходим к предумышленным грехам. Везе сот шамру хазали, это суть того, что сказали мудрецы, Матхила, он цитирует их. Матхила, гаю. Сначала это как нить волоска. Худ – это нить. А сара, сара – это волосок. То есть такая, это сначала это как толщина, толщина волоска. Можно так перевести. Такая тоненький, такой тонкое такое, как бы. Дагайну, то есть. Кигай хута таки, как это, как это тонкий, как это тонкая нить. Это еще не грех. Поэтому так кажется, так она как тонкая нить. В ахарках, а затем. Им эмишам рима брит карау, если не уберегают союз, то есть есод, как полагается, насака вот тот ала становится это как поводья кобылы. Ки матхил, ки мидгале, мидгала, ибо раскрывается, обнажается свойство дина, что в Малхут. Везесод дедума ятив автаха дегегино. Там стоит точка или нет? Шугу, пойдем дальше. Шугу кох хута дакик. Шугу рак петах. Басод шематхила гуки хута сара. Точка. Везесот – это суть того, что дума ятив, что дума сидит у входа в гегеном, у входа в ад. Шукох, что это сила хута, хута даки, что это сила тонкой нити. Шугурак, что это только вход басод в сути шематхилагу, в сути того, что, что сначала это как толщина волоска. Улефихах никра шуватейну зо рак кмо шунитка провонотейну. Венасу жгогот. Ки ниш ара хута дакик. Ши еш бы ядо, левая колонка, лавияну, лавьену, лидей мезид. Точка. Дает нам все весь тонко, тончайшим образом механизм греха. Нигде, нигде этого ты не встретишь. Улафихах, и поэтому... Некра тшуватейну, зо, называется это наша тшува, только как шанит капру, только как, что только что, что искупляются наши грехи. Искупляются, я перевел русским словом, которое я религиозным словом на самом деле, Нитхапкапру, там стоит, там есть корень каф, пэ, рэш, со значением покрывать. Покрываются наши грехи, понятно? Покрываются, мы же учили, чем это покрывается. Покрывается, что покрывает их, хасадим их покрывает. Вынасу жгогот, и они становятся к... Лыж гагот, и становится, я бы еще здесь, в последней строчке 43-й, добавил бы впереди буквочку ламет. Лыж гагот, они становятся, там она может и есть, но не видно. Есть? В книге есть. Вот тогда 43-й, жгагот, но перед ней ламет еще поставь. Лыж гагот становится ошибками. Книша арахута дакикиба остается... Тонкая нить, которая есть баядо, которая есть в его руке. Я в руке думаю. Лавияну, чтобы привести нас к грехам предумышленным. Ну, понятно, что он не заставляет нас это делать, дума. Наша задача в том именно, чтобы проявить наше волеизъявление и проделать работу, и не поддаться на то, что он хочет, а сделать то, что хочет Творец. Вейнян бхина бет шель чува шигими агава шездонот наасим лисхиот аен в скобках лаэль от куф каф зайн. Аспект, второй аспект чувы, что это чува от любви, когда сдонот, когда предумышленные грехи становятся вознаграждениями, это, читай, выше, мы уже проходили, от куф каф вав, 126-й. Следующий абзац. Везе амро. Увагинках бае листам рабар наш дело яме мила ки Давид. Это что он говорит Зогар. Увагинках и поэтому баелем и листамра человек должен охранять себя, чтобы не сказать слово, как Давид. Точка. Дай, ну, шою мар мила, а горемет легалот медат один шева малхут к моше аса Давида. Бегиндело яхил лемей мар летума кишгагаги, кино батуах шеюхаль, текев лахзор бетшува, шит капер лохавон лешгагар, кама дехаве ле Давид, в нацах ле кадошка кутша бри губа дина. Очень, смотри, смотри, очень-очень-очень тонко здесь, как он здесь нам это все говорит. А самое главное, это смысл всей нашей учебы. Чтобы учиться здесь тому, как себя внутренне, как себя вести, во внешнее, как себя вести. То есть смысл в том, чтобы как сделать так, чтобы предохранить себя от греха. А если уже согрешил, то согрешил, вот, то уже только как ошибка. Только в результате ошибки недопонял, что-то такое проглядел. И как надо избегать этого? И как надо, если уж попался, так как надо оттуда выбираться? Это то, что мы учим. Освобождаться от клипот. Это и есть задача Зогара, который нам раскрывает структуру нашего внутреннего мира и дает нам механизмы, как работать с ситрой ахры. Да, и ну, то есть, шло юмар мила, то есть, чтобы человек, чтобы не сказал слово, агоремет, которое вызвало бы обнажение, оголень, наготу, оголение, свойства Дина, что в Малхут. Как это сделал Давид? Почему нельзя это делать? Давид это мог сделать, а человек лучше не делать этого, советует. Почему? Богинде ло яхил и меймар. И так как ты не сможешь сказать думе, что это ошибка. Ки эйно батуах, ибо ты не уверен, что сможешь сразу же вернуться в чуве. Шиит каперло, чтобы, что человек не сможет сразу же вернуться к тшуве, что ему покроется его, простится, искупится, дословно покроется ему его грех и станет ему как жгага, станет ему как ошибка. Как это было у Давида. Венацахле, и святой благословен он, спас его Дином. Да? Ты не знаешь, спасет ли тебя Творец Дином, потому что, возможно, здесь он не был, собственно говоря, он не согрешил в аспекте нарушения, то есть закон, он не нарушил закон, закон нарушения запретных половых связей. Но он сказал слово, и таким образом он оголил Дин, но Ашем его спас в этой ситуации. А человек обычно, он не может знать, возможно, он имеет там прегрешение, и вот тогда не успеет, не сможет сделать тшуву вовремя, и не будет ему прощен, не будет ему заменен этот грех на, так сказать, будет засчитается как предумышленный, а не как ошибка. Ки Давид шааса гаяшарбай эйне яшем коли мэй хаяв. Вло гаяло шум хэт миямав зулат бидвар урья. Алькена сало акадуш бургу апотропа дилей. Вазро текев лахсор бичува. Венасало га авон кишгага. Може катува лулаяшем азарти. Азартали, кимат шахна дума навши, а вальшарбна ядам, срехим лефахет, лепахат, шло юхлу, лефахет лучше, шло юхлу ломар, лифная малах, кишгагаги, шиплу, бидей дума, ликейгину. Он сам это великолепно поясняет. Вот смотри внимательно. Прими его пояснение. Очень четкое, тонкое пояснение дает. Ки Давид шааса, ибо Давид, царь Давид, Давид, который шааса, гаяшар, который дословно делал прямо, прямоту в глазах Ашем, то есть был прямой в отношении, не вилял и делал так, как полагалось в глазах Ашем. Коли мей хая все дни своей жизни. Влога я шум хет миямав. И он совершенно не грешил иначе, как только в деле Урья. Алькен, поэтому насало Акадош Бурху Апатропа, поэтому сделался ему святой благословен, он сделался ему защитником, делай ему. Возрой помог ему Текев сразу же вернуться в тшуве. Насало Гавон, и ему сделался грех, сделался ему как, то есть умышленный грех сделался ему как бы, грех ему сделался как ошибка. Как написано, как он сам сказал, Давид. Лулей Ашем азарта ли, если бы Ашем мне не помог, я почти бы уже, моя нефеш была почти бы уже соседствовала у Думы, с Думой. То есть меня бы взял бы Дума уже в свои руки. А вальшарбный Адам, смотри мне, что он говорит. Однако, но остальные человеки, да, сыновья Адама, как он говорит, остальные люди, црихи, обязаны опасаться. Шило юхлу, что они, ибо они не смогут сказать перед ангелом Пишгагаги, что это ошибка. Выплу бедай дума, и они упадут в руки думы к аду. Мы говорили не в ад, но к аду. Следующий абзац. Выхавали от масса ядеха, да басар кодыш. Брит кадиша депагим, вейт машев бгегином, али яда дедума, двойдочи. Выхавал эт маса и повредил или даже уничтожил деяние своих рук. Что это, Зохар говорит, это басар кодыш, это святая плоть, брит кадиша, святой союз, который ты повредил. Вейт машех бгегином и притягивается к аду, альяда де дума, посредством думы. Двоеточие. Китекуна брит кодыш некромасе ядейну, к моше готову масе ядейну коннею. Басота нешама к душа некрет басар кодыш. Посуда котов умибесария хазей лука. Очень-очень-очень тонко, что он говорит. Ки тикун, ибо тикун габрит кодыш святого союза, то есть есода. Некра масе называется масе ядейну. Деяние наших рук. Да, обрезание делается руками человеческими. Моше готов, как написано у Масе Ядейну Конею. И деяние наших рук укрепи. Укрепи его. Конейгу. Укрепи его. Высоданный шамах душа. А суть святой души, святая нешама, настоящая душа уже, божественная душа, что в человеке. А суть святой души, суть святая душа называется басар-кодыш. Называется святая плоть. Сути сказанного, написанного в книге Йов. Уми басария хазей лука. И из моей плоти, из моего мяса я увижу божественное. Шаалидо Гилуядин Шибамалхуд. Миткалькель тикун габрит. Шаалидей Гилуядин Шибамалхуд. Миткалькелет тикун габрит. Ване шаманим шехет легегином. Яд, дума, каналь. Что это значит? Смотри, что из-за оголения Дина, что в Малхуте, Миткалькель тикун абрит, получается, дефект ломается, тикун союза, знака союза, то есть есод, ванешама, и душа притягивается к аду в руку думы, как сказано выше. Понятно вот это какое-то место обратной связи, величайшее, тончайшее место обратной связи между Творцом и человеком. Вот это и есть Брит-Кодыш, Святой Союз. И оттуда же привлекается и Святая Душа. И нет больше слов, даже нет о важности, наиважнейшее место, которое есть в человеке. Не его мозги, которые мозгами можно прекрасно рассуждать, открывать свой рот и прекрасно говорить о морали, даже религиозные красивые слова говорить. А если Есод нарушает, то все, никакой надежды нет. Тогда улетучивается Святая Душа через Есод. И в то же время, и наоборот, вместо колокольного пустозвона, если ты честно, с правильной, с полной каваной оберегаешь себя, свой есод, чтобы не попортить союз с Творцом, то тебя убережет Творец без того, чтобы ты куда-то ходил на какие-то групповые ешиват-хаверим, сборища, и что-то такое показывал руками и ногами, какой ты хороший, какой ты хочешь быть хорошим и так далее. Со всеми объятиями и так далее. И на эти религиозные сходки и тому подобное. Которые зачастую превращаются в оргии. Когда в результате этих сходок сами же священники, они используют детей и нарушают закон, нарушают место, вот это святое место связи с Творцом Есод. Следующий абзац. Обогинках умасе ядав магидракия. И поэтому о богинках, и поэтому «Умасе ядав» есть такой стих опять, другой. «Умасе ядав» и «Деяние его рук», я рук, «Ашем магид ракия», рассказывает небосвод. Двоеточие. «Амилим богинках». Совод аль-коль гамамар дарава менунасаба шагивилы фанейну. Шахар шамидбаэр бо гейте виньян тикун абрит. Ген бе сахро ве ген бе оншо. Вашер мишумзе никра тикун габрит масе ядейну. Гу хозер кан лейняно. Бабиюринян гмара тикун легай йома, шашама им гу ахатан шенихнас лехупато им гакала. Вомер у богинках, омера катув бигмара тикуну масе ядав магида ракия, ки аз едгале шеколь эйло атикуним эйна масе ядейну эла масе ядав. Везе магида ракия. Шалав наса зивуга гадоль бесот рав палим умкапцей. Следующая страница, правая колонка Васулам. У магида гу иньян гилуй амшахат ашефа. Точка. Возвращаемся. Возвращаемся на страницу Куф Ламет Зайн, левая колонка Асулам. Строчка 29. Гамилим, слова богинках и поэтому. Совод, аль, коля, маамар, они имеют отношение ко всему маамару Рава Минона Саба, который он привел перед нами. Дословно, совод, ал, это вертятся на, но мы переводим это имеет отношение к, ко всему маамару Рава Минона Саба, который перед нами, что мы уже имели, читали. Шахар, что после того, что Мидбаэр, когда он объяснил в нем хорошо, тщательно, аспект тикун габрит, тикуна союза, как ген бесахро, как в вознаграждении, в ген беаншо, так и в наказании, ваш эрмешум за и что благодаря этому некра тикун габрит масса ядейну. Благодаря этому называется установление союза массы ядейну, деяния наших рук. Ухо зеркан, он возвращается здесь к нашей теме Бабиюр в объяснении иньян гмара тикун, в объяснении аспекта гмар тикуна этого дня. Дня этого дня, то есть дня Шавот. Дня Шавот, и что это он в общем аспекте, это гмартику. Шашама имгу ахатан, что небо, небеса, это жених, жених насла хупато и макала, который входит под хупу, под балдахин с невестой. В Омэр, и он говорит, у богинках, и поэтому Омера Катув Бигмара Тикун говорит Писание, стих Писания говорит в Гмар Тикун, говорит он Умасе Ядав Магит Ракия, и деяние его рук, рук Творца рассказывает, повествует, рассказывает небосвод. И аз, ибо тогда Идгале станет, раскроет, и тогда, ибо тогда раскроется. Шоколь эйлу атикуним, что все эти исправления, эйнам асея дейну, смотри внимательно, они не деяния наших рук, элам асея давно, деяния его рук. Ашем. А везе Магидракия, это что он говорит, Магидракия рассказывает небосвод, шалавна асасиук, на который был сделан зивук, великий зивук, в сути, Рав Пуалим, великий деяниями умыкапцеил и собирающий. Да, то есть масах Малхута Цинцумаалов. Следующая страница. У Магид, и слово Магид рассказывает. Гу иньян гилуям шахата шефа. А он поясняет это слово Магид, что это аспект раскрытия, притяжения изобилия. Ибо и смотри внимательно, почему он так говорит еще. Магид на... Очень внимательно слушай. Магид означает на иврите, означает рассказывает. А интересно смотреть параллель, что это означает в арамейском. В арамейском это означает именно притягивает. Распространяет. Следующий абзац. Веда, шезе коля гефреш еш бен олам азе, шемилифней атикун, эль гмар атикун. О! И знай, что это есть все различие, которое есть между олам азе шемилифней атикун, между этим миром, что до исправления и гмаром тикуном. Понятно? И его состоянием в гмар-тикун. Пожалуйста, вот мы сейчас научим, здесь нигде ты этого не найдешь. Только в Зогаре здесь он нам это все рассказывает. И вот это ощущение, которое Зогар передает из уже момента гмар-тикуна, оно должно войти в тебя и тянуть тебя вперед к завершенности, к этому величайшему состоянию гмар-тикун. Кимитерам гмар-тикун некрета малхут башем илана то вара каналь. Шапир ушел. Кия малхут ги сот анагагато и барах шабаула мазе вихоль отши амикаблим лобау литей ашлама шеяхлу лакабель шлеймут атавато, шехашав алейну бамахашев это брия. Мухраха, я вижу в этой последнем слове, восьмой строчке, вместо предпоследней буквы тав, должно быть хет. Просто замени ее на хет. Мухраха ганагага льет бадерах то вара. Высахар вы омеш. А здесь он дает общую, как сказать, картину того процесса тикуна, который должен найти место до гмар-тикуна. Кимитерам гмар-тикун, ибо до гмар-тикуна некрета малхут называется малхут именем Илана Товара, древо добра и зла. Да, нормально, это переводит обычно древо познания добра и зла. Но видишь, он пишет древо добра и зла. Каналь, как сказано выше. Шапирушо, что это означает? Киамалхуд гисот наганагатой барах шабауламазе. О, внимательно слушай эти определения. Ибо малхуд, она суть управления благословенного, что в нашем, что в этом мире. Вихоль отша шам и каблим ло баули тея шлама, и пока получающие не пришли к полноте, то есть к совершенству, шейхло ла кабель шлеймут атавато, когда они смогут получить полноту его добра, шахашав, которые он задумал для них, бамахашев это брия, в замысле творения. Мухраха обязана ганага управление быть как добро и зло, путем, дословно, путем добра и зла. И другая пара – вознаграждение и наказание. Ки кликабала шилану, мылохлахим од бакабала цмит, а мы цумцемет, мы од бамидата. Вегамба фрида отану ми габорей барах. Точка. Ки кли кабала шилану, ибо кли, наше кли получения, мы лохлахим, они загрязнены еще получением ради себя. А мы цумцемет, мы вот, и вот она, что это весьма ограничено, цумцумировано, симцумировано весьма цинцумирована, ограничена в ее свойстве. В гамма фридаутану, и она также отделяет нас от Боре, от Создателя, от Творца, благословен Он. Ватава шлейма башьюра гадоль шахаша валейну. Эйнейна эла бифхинат гашпаа шиги танук блишум квуль вецимцу. Машенькен хакабала вецмо. Гу мугбаль умецумца меоде. Ки хиасвия мехаба текев гатанук. Потрясающе, как он объясняет это все. Объясняет так, что душа, она прямо ликует, потому что она получает дозу спасения. Смотри внимательно. Вагавата шлема и а полное добро башьюра гадоль в большой мере, в той мере, большой мере, которой задумал он для нас. Айнейна эла бифинат, она только в аспекте ашпа, отдачи. Шрита, ну, блин, что это? Смотри, что он говорит, что это такое за, что за отдача? Что такое отдача? Что это танук блишум гвуль вецимцум, что это наслаждение без, абсолютно без какой-либо, какого-либо, какой-либо границы и ограничения. Медитируя над этим пониманием, этим понятием, что такое отдача. Маша Энген в противоположность акабала лацма, получение ради себя. Оно, это получение, оно ограничено, оно ограниченное, цинцумированное, то есть очень ограниченное. И он дает, он величайшее дает нам здесь, как сказать, принцип киасфия мехабате кефатанук. Ибо насыщение гасит тут же наслаждение. Это просто великолепно. То есть как только получает человек насыщение, все, тут же гасится наслаждение. А отдача это, как он нам говорил, сказал здесь, это наслаждение без, абсолютно без какой-либо границы и ограничения. Везе сода катува. Коль пааль ашем леманейу. Айну шеколя пеулот анога год баулам. Ло неврау митхилатан. Эла легашпия нахат руах эла. И это везе суда катув, и это суть стиха. И он приводит нам из Мишлы, из притчи Соломона. Коль пааль ашем, все, каждое деяние ашем, Творца, оно леманейву, для него. Да, и ну, то есть, шеколя пеулот, что все деяния, анога год баулам, которые имеют место в мире, лони врагу, они были изначально, митхилатан, они были изначально созданы, только лашпия нахатрохалав, только для того, чтобы дать приятное ему, Творцу. улефихах, нимцаим, бнаядам, мишамшим баскеолам, бхефах камур мимаша неврау, митхилатам. Шарей акадош боргу омер, коля олам бишвили невра, дайну коль пааля шем леманею. Вехен коля некра бишми, лихводи баратив. У лефихах и поэтому. Нимцаим, получается, что бнеядам, что человек, что люди, мышамшим, они занимаются баскай аулам, занимаются делами этого мира. Багефах гамур в полной противоположности от того, шеневрау, от того, как они созданы изначально. Шагарея Кадош Баругу Омер, ибо Святой Благословен Он говорит, Коля Улам, он цитирует, Коля Улам Бишвили Невра, весь мир ради меня я создал. Дайну, то есть, что значит это? То есть, Коль Пааля Шем, другой стих, каждое деяние Ашема Лемана его для него. Вахен коль ганевра. И также еще другое есть. Коль ганевра бишми. Все созданное бишми в моем имени. Оно в моем имени. Лихводи баратив. Для моей славы я это... Я... Его сделал, я его создал. Ваану амрим гагефах мима, мима мамаш, микеца эла кеца. Ваану амрим, коля улам, ах, бишвила, бишвилану, невра. Ваану роцим ливло, а коль тов, а улам, ле битнейну, уленау аутейну. Леганаотейну, правильно прочитать. Велихводейну. Теперь смотри внимательно. Позиция человека. А в ану омрим, а мы говорим наоборот, совершенно противоположное. От одного края, противоположное от одного края до другого. Ки ану омрим, ибо мы говорим, то есть люди, да, человек говорит, коль гаулам, весь мир, он только для нас создан. Только ради нас. Для нас создан. Ради нас создан. Лучше сказать, ради нас создан. Ваану роцим ливло. И мы хотим поглотить все добро мира в наш живот. То есть ради себя. Ле ганаотейну, для нашего удовольствия. В лихводейну, и для нашей славы. У лефихах эйн пела. Маша эйн ану реуим од лекабель гатавато ашлима. У лефихах, и поэтому эйн пела неудивительно. Маше что мы не можем, что мы непригодны еще к тому, чтобы получить полное добро. Валькен муте эмет лану. Ашгахатой бара, бифхинат товара. Дайну бифхината нагагат. Сахарва онеш. Кезета луй базе. Ше сахарва онеш. Месував митов вера. И стоит точка, по-моему, в конце. Валькен, и поэтому мут эмет. Ашет... ощущается нами вкус его управление, вкус управления благословенного ощущается нами в аспекте добра и зла. Дайну, то есть бифхината нагагат сахар, то есть в аспекте управления вознаграждениями и наказанием. Кизайта луйбазе, ибо одно зависит от другого. Связано одно, связано с другим. Ше сахар ве онеш, что вознаграждение и наказание следует из добра и зла. Ки киван ше ану миштамшим баклия кабала багефах мимаша невраум. Раяну маргишим багехрах бепоулот шебаганагага шем пхинат рабы адаим. Смотри внимательно. Кейван шаану миштамшим. Ибо так как мы пользуемся кли кабала в противоположность тому, как мы созданы, арей ану маргишим, поэтому мы чувствуем, поэтому мы и ощущаем противоположные, поэтому мы и ощущаем с необходимостью, лучше сказать, противоположное здесь не годится, с необходимостью бепулот в деяниях, что в управлении Творца, шагем, что они в аспекте зла для нас, по отношению к нам. Следующий абзац. Кихок гузе шло юхаля невра лекабель ра меотой барах бакилуй. Киху пагам хасви шалом бихводой барах ша невра ясиго кипоэль раот. Кензе мат им лепоэль ашалем. Ки хок гу зе, ибо вот этот непреложный закон, шло юхаль, что создание, что творение не может, созданное, не может получить зло от благословенного в раскрытии, то есть напрямую. Кигу пагам, ибо это как бы это ущерб, Боже упаси, святости, славы благословенного, который создал Шаганевра, чтобы творение постигало его как действующего злом. Кейн земат им лепоэль ашалем, ибо это не подобает совершенному деятелю. Как он же совершенный деятель, творец. Это ему не подобает. Валькен баэт ша адам маргиш ра. И наибото шиур шура лав кфира аль ашгагато хасви шалом. Венейлам имену апоэль левая колонка идбарах. Шуга онеш айотер гадуль шабаулам. Конечно, мы учили эти моменты, мы изучали и в Шлавея Сулам. Шлавея Сулам было тоже построено на объяснение очень в самом таком простом виде довольно объяснений глав Торы, и он там очень много брал, особенно на самом начале он всегда брал какой-то отрывок из Зохара или из, как правило, также из Гасулама. Вот это тоже отголосок того, что мы там учили. Возвращаемся в правую колонку. 39-я строчка после точки. Валькен, и поэтому Баэт шагадам маргишра, в то время, во время, когда человек ощущает зло. Инейбаотошиур, так вот, в той же мере покоится на нем отрицание управления Творца, Боже упаси. Венеламимену апоэль, и деятель, то есть Творец, как деятель, благословен он, сокрыт от него, левая колонка. Что это шигуга онышми, что он говорит нам, что это самое большое наказание, что есть в мире. Арей шаргаша то вара башгаха то месавевет има аргаша цахарва оныш. Ки гамитамец шло лейпаред мемунатой барах, а фальпи шитоем ра башгаха, ешло сахар, им хасве шалом лоя ле ло лейтамец. Яшло оныш, ки нефрад ми эмунато идбарах. Арей, так вот, шаргашат тов, что ощущение добра и зла башгахато в его управлении, в управлении Творца, месавэвэтима привносит с собой ощущение вознаграждение, наказание. Ки гамитамец, ибо тот, кто прикладывает усилия и преодолевает, что шело лагит парет, чтобы не отделиться от эмунато, от веры Творца, от веры благословенного. Афаль пишет Аям Раба Ашгаха, несмотря на то, что он ощущает зло в управлении, в его управлении. Ешло Сахар, есть у него заслуга. Им хасве шалом лояле, а если, не дай Бог, ему не удается, не удастся приложить усилия и преодолеть это. Ешло он, и что есть у него, то есть ему, он говорит, наказание. Кинефратме ему на то и барах, ибо он отделяется от веры благословенного. Смотри внимательно, что он говорит нам. Он не говорит нам, что от знания Творца, от знания его сферот, его системы управления и все. Именно он говорит, от ибо он отделяется от веры благословенного. Понятно, что первично и что вторично, что важно, что первоочередная важность – это вера, вера выше разум. Вы немца – Шафаль пишет гуловадо, асаво, севы, аселы, холемасим кулам. Мы кольмаком не шарзе, не старми, мы маргишея то вара. Ки башат ара. Но тен кох леситра ахра, не тен кох леситра ахра, легалим ашгахатовему на то. Убоим ли дея оныша гадоль дипруда, выносим млеим гиргурим шель кфира. Вы немца, и получается, шафаль пишет гуловадо, что несмотря на то, что только он, Творец, асаво осев и асе, делал, делает и будет делать все дела, все деяния, Миколь Маком, несмотря на это, ни шар зе, ни стар, остается это сокрытым мимаргишей товара от ощущающих добро и зло. Кибаша атара, ибо во время зла, нитэн кохла ситрахра, дается сила ситрі ахра, легалімашка готовуємо на то, покрить, как сказать, сокрить его управление, Творца, то есть, и его веру. Убоим ли да я оныш, и приходит тогда, и приходит к большому наказанию отделения. Выносим ли ими и становятся полными рассуждениями отрицания Творца. У каши хозрим бетшува. Немцаим кнегедзе шэмэ каблим сахар вэйхолим шува лэгидапэк бо идбарах. А когда возвращаются в тшуве, получается обратное этому, что получают вознаграждение, выехолим шуфлы и дапак, и могут снова приблизиться к нему, и дапак дословно приклеиться к нему благословенно. То есть слиться с ним, с благословенным. Следующий абзац. Амна микоаха нагагат сахарва онеш ацма. Гехин ашем шесов коль сов ану зохим альяда легмара тикун. Гайну шоколь бне ядам ясигу гакилим шоля кабала. А мы ту каним, а льмнат ли гашпенах отрух ли яцрам. Баши ура катува, коль паалашем лимана, лимана, лиманею. К моше не врау, митхилатам каналь. А нам, однако, микоха нагагат сахарва онеш ацма, в силу, силой управления вознаграждением и наказанием самим, самим вознаграждением и наказанием, уготовил Ашем, Гейхин Ашем уготовил Ашем, так что в конце концов, сов коль сов, ану зохим, мы удостаиваемся благодаря этому гмар тикуна. Гайну, то есть, шеколь бней адам, смотри, что он говорит. То есть, что все люди, ясигу гакилим, постигнут килим получения, которые откорректированы, исправлены, которые установлены дословно на ради отдачи, ради того, чтобы сделать приятное их создателю. Башиур в мере написанного, в мере стиха «Коль пааля шем лыманаю» — каждое деяние Ашем, оно для него. К Моше не врау Митхилатам. Так, как они созданы изначально. Как сказано выше. И смотришь, как он нам говорит. Ты же видишь, как он говорит, что каждый человек, он не говорит, каждый еврей. Так ведь? Он же еврей. Как же он чужой не говорит, каждый еврей. Здесь этого не, мы этого не видим совершенно, потому что Каббала никакого отношения не имеет к национальным каким-то, как национальной какой-то принадлежности, какой-то группе. Каждый человек, он говорит. Видишь? Никакой не говорит, что каждый народ или все народы. Он говорит, каждый человек, ибо Творец видит только сердце индивидуальное сердце человека, не видит никакую группу, никакое виртуальное сердце какой-то группы, какой бы то ни было, даже каббалистической, а только индивидуальное сердце. И вот этим самым через Есода человек постигает Творца и имеет обратную связь с Творцом, и Творец ведет его, уготовил ему, в конце концов, чтобы он пришел к Гмар-Тикун. Каждый человек, видишь, он говорит, вот это и говорит нам, показывает нам, что мы занимаемся словом Творца, сутью Творца, его управлением, а не какой-то групповой наукой, мудростью, догмами и тому подобное. Вас идгалэ азивуга гадоль деатик йоме, вану баим лидэй тшувами агава, вэхоль газдонот егавху лэсхиот, вэхоль араот лэтовот гдолот, вас идгалэ гашгахато апратит баулам кулу. Дайну ше кулам йиру, ки гу левадо аса ваосе ваясе, коль эйло амаси ваапеулот. Ше микодем лахен, ки ата ахар ше квар негавху гара вагаонеш, литовод лисхиот. Ти не тан гаевшарут легасік пеулав. По алам, киквар мат имим хем лемасе ядав идбарах. Киата ешабху вейбарху ото аль эйлу гараот вагаонашим амидумим бешатам. Двадцатая строчка. Вас едгалега сивук, и тогда раскроется великий сивук Атика Йомина. Вану боим, и мы приходим тогда к чуве от любви. Выхоля зонот и авхулы скио. И все предумышленные грехи, они обернутся вознаграждением. Выходит народ, а все зло, все злые деяния, литовод гдолот, к великим добрым, к великому добру. Вастит галеш гахатой. И вот здесь потрясающе, что он нам здесь говорит нам. И тогда раскроется частное, индивидуальное управление Творца во всем мире. Ибо каждый в отдельности человек получит это раскрытие через его сердце. Смотри, что он говорит, гашгахато апратит. Это означает и частное, то есть индивидуальное управление. Гайны шакуламиру, то есть, что все, каждый увидят. Кигулы вадо, что он один творец, аса делал, делает и будет делать все это, все эти деяния. Ваапулот, другое слово, и деяния, что были раньше, шемикодом лахэм. Киата, ибо теперь, ахарши кварни нигавху гара, ибо теперь, когда уже зло и наказание обернулись добром и как сказать, схует и награды вознаграждением. Тинтан будет дана возможность ласик пуалам постичь их эти деяния. Киквар мит киквар мат имим, ибо уже тогда уже они тогда уже будут эти деяния, то есть будут мат имим гемлы масая давту, ибо они будут, то есть вот эти люди, то есть все так, будут соответствовать по свойствам, соответствовать деяниям его рук и рук благословенного. И ата, ибо теперь, то есть, тогда будет, но он называет это как теперь, ибо тогда будут они хвалить, восхвалять его и благословить его. Аль-Эйлу-Гараот, за эти злодеяния и за эти наказания, за эти воображаемые в свое время злодеяния и наказания. Понятно, здесь в течение 6000 лет это кажутся злодеяниями и наказаниями. Поэтому называет это воображаемые в свое время. Это воображаемые, они настоящие. Ибо на самом деле тогда покажется, ясно будет, что они их истинная суть. Следующий абзац. Везеу икар хакотев шелямамар. Кядата гаю гамма тикуним нехшавим лемасе ядейну. Киалькен кибальну алейхем схарва оныш. Амнам базивуга гадоль шель гмара тикун. Идгале шегена тикуним вегена унашим. Кулам гем рак масе ядав каналь. Точка. Везеу и кары — это суть Гакотев шель гамама. Это суть как бы ядра этого мамара. Ки ада ата, ибо до сих пор гаю гамма тикуним нехшавим, были также и исправления, они также считались как масе ядейну, как деяние наших рук в течение 6000 лет. Киалькен кибальну алейхим, ибо поэтому мы получали за них вознаграждение и наказание. Амнам базиву гагадоль шель гмара тикун. Однако в великом зивуге гмар тикуна идгале будет раскрыто шегена тикуним, что как исправление, вена унашим, так же, и так и наказание, кулам гэм рак масэ ядав, все они только деяния его рук Творца, то есть, все как сказано выше. Везе амро масэ ядав магида ракия, я зиву гагадоль шааля ракия, я гид шагаколь гу масэ ядав, Вагули вадо, аса, вёсе, вьясе, лехоля масим, кулам. Визе амро, это что он Зогар говорит, цитируя стих, умасе ядав магия ракия. И деяние его рук, рук Творца, рассказывает небосвод. Мы говорили, что деяние его рук рассказывает небосвод. Мы по-русски нельзя и так перевести. Мы говорим о деяниях его рук рассказывает. А я перевожу как на самом языке, святом языке. И деяние его рук рассказывает небосвод. Киазивуга Гадоль, ибо великий зивуг, который производится на небосводе, то есть, понятно, да, Масахи Малхут Цимцума Алев, Ягид расскажет, Шеколь Гу Масея Дав, что все это деяние его рук. Вагула водой, он, и только он один делал, делает и будет делать, производить все деяния.